И Бенвенуто умолк в ожидании ответа. Но за стенами замка стояла тишина. Тогда Бенвенуто зарядил аркебуз и приказал своему отряду приготовить оружие. Затем он созвал военный совет, состоявший из него самого, Германа, Асканио и Жана, и обратился к соратникам с такими словами. «Сынки, сами видите, не миновать сражения. С чего же нам начать?» «Я взломай ворот», — предложил Герман. «И вели последовать за мной, и все тут». «Ты у меня настоящий Самсон. Но как ты их взломаешь?» — спросил Бенвенуто Челлини. Герман осмотрелся и заметил на набережной бревно, которое, пожалуй, с трудом приподняли бы и четыре человека, наделенные необыкновенной силой. «Я взломай бревном!» — проговорил он. И, преспокойно подойдя к бревну, он поднял его и, неся наподобие тарана, вернулся к военачальнику. Тем временем стала собираться толпа. Но когда Бенвенуто, подстрекаемый зрителями, дал приказ начать атаку, на углу появился капитан королевских стрелков в сопровождении пяти или шести всадников. Очевидно, его предуведомил какой-нибудь благонамеренный горожанин. Капитан, приятель Прево, прекрасно знал, в чем дело. Он поскакал к Бенвенуто Челлини в твердой уверенности, что Бенвенуто испугается. Стрелки же преградили дорогу Герману. «Что вам тут нужно? И почему вы нарушаете покой горожан?» «Нарушает покой тот, кто отказывается подчиниться воле короля», — отвечал Челлини, — «а не тот, кто ее выполняет». «Что вы хотите этим сказать?» — спросил капитан. «Я хочу сказать, что вот грамота Его Величества в надлежащем виде, выданная мне секретарем по делам финансов господином де Нефилем. В ней говорится, что мне пожалован большой Нельский замок. Но люди, засевшие в нем, не желают повиноваться королевскому повелению и, следовательно, оспаривают мое право. Словом, как бы то ни было, а я вбил себе в голову. Ведь в Писании недаром сказано «воздайте кесарево кесарю», что Бенвенуто Челлини вправе взять то, что принадлежит Бенвенуто Челлини». «Эй, вы, не мешайте нам, а лучше помогите отвоевать замок!» — крикнул Паголо. «Замолчи, бездельник!» — прервал его Бенвенуто, топнув ногой. «Я не нуждаюсь ни в чьей помощи, понял?» «Конечно, право на вашей стороне, но на деле вы не правы!» — заметил капитан. «Как это так?» — спросил Бенвенуто, чувствуя, что вся кровь бросилась ему в лицо. «Вы правы, что желаете вступить во владение своим имуществом, но не правы, желая сделать это таким способом. Вы ничего не добьетесь, заранее говорю вам, если будете сражаться со стенами. Я хочу дать вам совет, дружеский совет, поверьте мне. Обратитесь к правосудию. Например, подайте жалобу на парижского Прево. А засим прощайте. Желаю успеха». И капитан королевских стрелков удалился, посмеиваясь из зубоскаля, а в толпе, увидевши, что представитель власти смеется, захохотали. «Хорошо смеется тот, кто смеется последним!» — воскликнул Бенвенуто Челлини. «Вперед! Герман, вперед!» Герман снова взялся за бревно. И пока Бенвенуто, Асканио и 2-3 лучших стрелка из отряда с аркебузами в руках готовились открыть огонь по стенам замка, он, как живая катапульта, направился к двери, которую было легче проломить, чем ворота. Но лишь только он приблизился к замку, сверху посыпался град камней, хотя нигде не было видно ни одной живой души. Дело в том, что Прево велел навалить камни на крепостную стену. Получилось нечто вроде второй стены, возвышавшейся над первой. Стоило лишь легонько подтолкнуть ее, и камни лавиной полетели на головы осаждающих. Между тем осаждающие, встреченные градом камней, чуть отступили. И хотя никто из них не ждал такого страшного отпора, Никто и не пострадал, кроме Паголо, который стал так неуклюж в двойной кольчуге, что не успел отбежать, как остальные.